Люси поднялась и с минуту стояла перед ним в нерешительности. И снова он испугался, что она разразится слезами или бросится к его ногам. Она ограничилась вздохом и проводила его до двери. Анри торопливо спустился по лестнице, сел за руль своего автомобиля и поехал на улицу Габриэль. В кармане он всегда носил маленький ключ, который дала ему Жозетта год назад, прекрасной ночью. Он открыл дверь квартиры и без стука вошел в спальню. «Что такое?» — молвила Жозетта. Она открыла глаза и смутно улыбнулась. «Это ты? Который час? Как мило, что ты пришел поцеловать меня!» Он не поцеловал ее. Раздвинув шторы, он сел на пуф с оборками. Меж этих обитых тканью стен, среди этих безделушек, атласа, диванных подушек, с трудом верилось в скандал, в тюрьму, в отчаяние. Лицо ее улыбалось, чересчур розовое, под рыжеватыми волосами. «Мне надо поговорить с тобой», — сказал Анри. Жозетта слегка приподнялась на подушках. «О чем? Почему ты не сказала мне правду? Твоя мать только что мне все рассказала, и на этот раз я хочу знать правду», — сказал он резким тоном. «Она решила, что когда-нибудь я смогу оказать вам услугу, и потому бросила тебя в мои объятия». «Что случилось?» — спросила Жозетта с испуганным видом, глядя на Анри. «Отвечай! Ты согласилась спать со мной, повинуясь матери?» «Мама давно уже говорит, чтобы я бросила тебя», — сказала Жозетта. «Ей хочется, чтобы я сошлась со стариком. Что случилось?» — умоляющим голосом повторила она. «Досье», — ответил он. «Ты что-нибудь слышала об этом досье? Типа, который держит в руках досье, арестовали, и он угрожает все рассказать». Жозетта ткнулась лицом в подушку. «Видно, это никогда не кончится», — с отчаянием проговорила она. «Помнишь, именно здесь, в первое утро, ты мне сказала, что никогда никого не любила. Позже что-то неопределенное рассказывала о молодом человеке, который умер в Америке. Немецкий капитан, вот он кто, твой молодой человек, а? Ты хорошо посмеялась надо мной». «Почему ты так разговариваешь со мной?» — спросила Жозетта. «Что я тебе сделала? Когда я жила в Лионе, я тебя не знала. Но когда я спрашивал тебя, ты меня знала и солгала мне с таким невинным видом. А зачем было говорить тебе правду? Мама запретила мне это, к тому же ты был чужой. И в течение целого года я оставался для тебя чужим. А почему мы должны были ворошить все это?» Закрыв лицо руками, она тихо заплакала. «Мама говорит, что если на меня донесут, то я пойду в тюрьму. Я не хочу. Скорее, я убью себя. Сколько времени продолжалась твоя история с капитаном?» «Год». «Это он обставил твою квартиру?» «Да, все, что у меня есть, дал мне он. И ты его любила?» «Он любил меня. Любил так, как ни один мужчина никогда меня не полюбит. Да, я любила его», — рыдая сказала она. «Это не причина, чтобы сажать меня в тюрьму». Анри встал, сделал несколько шагов между вещами, выбранными красивым капитаном. В глубине души он всегда знал, что Жозетта способна была отдаться немцам. «Я ничего не понимала в этой войне», — признавалась она. Анри предполагал, что она улыбалась им и даже отчасти флиртовала с ними и прощал ее. Искренняя любовь должна была бы показаться ему еще более простительной. Однако он не в силах был представить себе в этом кресле серо-зеленую форму и мужчину, который лежал рядом, тесно прижавшись к Жозетте, слившись с ней в поцелуе. «А знаешь, на что надеется твоя мать? Что я дам ложное показание, чтобы спасти вас? Ложное показание! Думаю, тебе это ничего не говорит», — добавил он. «Я не пойду в тюрьму. Я покончу с собой», — повторила сквозь слезы Жозетта. «И речи нет о том, что ты пойдешь в тюрьму», — смягчившись, сказал Анри. «Да ладно! Хватит играть в поборника справедливости. Он просто-напросто ревновал. По совести говоря, он не мог сердиться на Жозетту за то, что она полюбила первого полюбившего ее мужчину. И по какому праву он ставил ей в упрек ее молчание? Не было у него такого права». Жозетта продолжала рыдать. Не было, разумеется, никакого смысла и в том, что он наговорил. Позор, бегство, изгнание. Жозетта ни за что этого не выдержит. Она и без того не слишком дорожит жизнью. Он оглянулся вокруг, и страх подступил к горлу. В этой комедийной декорации жизнь казалась фривольной. Но если однажды Жозетта откроет газ, то умрет как раз средь этих обитых тканью стен, под розовыми простынями, и похоронят ее в ворсистой мягкой сорочке. Легкомысленная беспечность этой комнаты была всего лишь обманом, зато слезы Жозетты были настоящими, и под надушенной кожей скрывался настоящий скелет. Анри сел на край кровати со словами: «Не плачь, я вытащу тебя». Она отвела пряди волос, не спадавшие на ее мокрое лицо. «Ты? У тебя такой сердитый вид!» «Да нет, я не сержусь», — сказал он. «Обещаю, что вытащу тебя», — с жаром повторил он. «Да, да, спаси меня, умоляю тебя», — просила Жозетта, бросаясь в его объятия. «Не бойся, ничего плохого с тобой не случится», — ласково сказал он. «Ты такой милый», — ответила Жозетта. Прильнув к нему, она протянула ему губы, он отвернулся. «Я противна тебе», — прошептала она таким униженным тоном, что Анри вдруг стало стыдно. Стыдно оказаться на стороне тех, кто прав. Мужчина перед лицом женщины, человек, у которого есть деньги, имя, культура и, главное, мораль. Несколько поблекшая за последнее время мораль, которая, однако, могла еще создать иллюзию, иногда и сам он поддавался на этот обман. Анри поцеловал соленые от слез губы Жозетты. «Я сам себе противен». «Ты?» Она подняла на него глаза, ничего не понимающие глаза, и он снова поцеловал ее в порыве жалости. Какое оружие ей дали, какие принципы, какие надежды. Были пощечины ее матери, грубость мужчин, унизительная красота, а теперь в ее сердце поселили изумленное раскаяние. «Мне следовало сразу быть милым, вместо того, чтобы ругать тебя», — сказал он. Она с тревогой взглянула на него. «Ты правда на меня не сердишься?» «Не сержусь, и я вытащу тебя». «Как ты это сделаешь?» «Я сделаю, что надо». Вздохнув, она положила голову Анри на плечо, он погладил ей волосы. Лжесвидетельство при этой мысли его бросало в дрожь. «Но почему?» «Дав ложное показание, он никому не причинит вреда. Он спасет голову, Мерсье. Это прискорбно. Но сколько других заслуживают смерти и чувствуют себя прекрасно. Если же он откажется, Жозетта вполне способна убить себя, или, во всяком случае, жизнь ее пойдет прахом». Нет, колебаться он не мог. С одной стороны Жозетта, с другой — угрызение совести. Он намотал на палец прядь ее волос. Как бы там ни было, спокойная совесть пользы почти не приносит. Он уже думал об этом. Не лучше ли откровенно упорствовать в своей неправоте? И вот ему представилась прекрасная возможность послать мораль к черту, и он эту возможность не упустит. Анри высвободил руку и провел ею по лицу. «Нечего изображать из себя одержимого. Он даст эти ложные показания, потому что не может поступить иначе. Вот и все. Как я дошел до этого?» Все казалось ему вполне логичным и в то же время совершенно невозможным. Никогда он не чувствовал такой печали. Анри не стал писать Дюбрею, и у него не состоялась душевная беседа с Ламбером. «Друзья — это значит в чем-то отчитываться». Нет, чтобы совершить то, что он собирался сделать, ему следовало остаться одному. Теперь, когда решение его было принято, он запрещал себе мучиться совестью. И страха он тоже не испытывал. Разумеется, он шел на большой риск. Проверка фактов путем сопоставления была возможна. Какой скандал, если его когда-нибудь уличат в лжесвидетельстве? Приготовленный под галлийским или коммунистическим соусом, это будет лакомый кусок. Однако Анри не строил себе иллюзии относительно значимости своего поступка. А что касается его личного будущего, то на это ему было наплевать. Вместе с мэтром Трюфо он сочинил предполагаемую карьеру Мерсье и испытывал лишь легкое отвращение в тот день, когда он вошел в кабинет следователя. Этот кабинет, похожий на тысячи других кабинетов, казался менее реальным, чем театральная декорация. Следователь, секретарь были всего лишь актерами некой абстрактной драмы. Они играли свою роль. Анри сыграет свою. Слово «правды» здесь ничего не значило. Разумеется, двойной агент вынужден предоставлять врагу доказательства своей преданности, непринужденным тоном объяснял он. «Вам это известно не хуже, чем мне. Мерсье не в силах был помочь нам, не скомпрометировав себя. Однако сведения, которыми он снабжал немцев, мы всегда обсуждали вместе». Ни разу не было ни малейшей утечки, касающейся истинной деятельности подпольной организации. И если сегодня я здесь, Если столько товарищей избежали смерти, если Эспуар смогла просуществовать в подполье, то это благодаря ему. Анри говорил с жаром, казавшимся ему убедительным, и улыбка Мерсье подкрепляла его слова. Это был довольно красивый малый, лет 30, скромного вида, с лицом, вызывавшим скорее симпатию. А между тем, думал Анри, возможно, именно он выдал Бореля или Фонгуада и многих других без любви, без ненависти, за деньги. Их убили, они погибли, а он будет продолжать жить, уважаемый, богатый, счастливый. Но средь этих четырех стен они были так далеки от мира, где люди живут и умирают, что это не имело большого значения. «Всегда бывает трудно определить тот момент, когда двойной агент становится предателем», — заметил следователь. «Вам неизвестно, что, к несчастью, Мерсье перешел эту границу». Он подал знак приставу, и Анри напряг все свои силы. Он знал, что Ивонна и Лиза провели в Дахау 12 месяцев, но сам их никогда не видел. Теперь он увидел их. Ивонна была брюнеткой, она, казалось, оправилась. У Лизы были темно-русые волосы. Все еще худая и бледная, она походила на воскресшую из мертвых. Месть не вернула бы ей краски, но обе они были вполне реальны, и тяжело будет лгать у них на глазах. «Их показания, не отрывая глаз от лица Мерсье», — повторила Ивонна. 23 февраля 1944 года в 2 часа пополудни у меня была назначена встреча на мосту Альма с присутствующей здесь Лизой Пелу. В тот момент, когда я подошла к ней, к нам направились трое мужчин, двое немцев и вот этот, он показал им на нас. Он был в коричневом пальто, без шляпы и побрит, как сегодня. «Тут ошибка в отношении личности», — твердо заявил Анри. 23 февраля в 2 часа Мерсье находился со мной в Ла-Сутерен. Накануне мы прибыли туда вместе. Друзья должны были передать нам план складов, которые через 3 дня разбомбили американцы. Весь день мы провели с ними. «И все-таки это точно он», — сказала Ивонна. Она взглянула на Лизу, та подтвердила: «Точно он». «Вы не могли ошибиться датой?» — спросил следователь. Анри покачал головой. «Бомбардировка состоялась 26-го, сведения были переданы 24-го, и я провел там 22-е и 23-е. Такие даты не забываются». «А вы были арестованы именно 23 февраля?» — спросил следователь, повернувшись к молодым женщинам. «Да, 23 февраля», — произнесла Лиза. «Они выглядели ошеломленными». «Вы видели вашего доносчика всего 1 минуту, да еще в такой момент, когда были взволнованы», — сказал Анри. «Тогда как я работал с Мерсье 2 года, и речи быть не может о том, чтобы я спутал его с кем-то другим. Все, что мне известно о нем, подтверждает, что он никогда не выдал бы 2 участниц сопротивления. Это всего лишь мнение. Но в чем я клянусь под присягой, так это в том, что 23 февраля 1944 года он был в Ла-Сутерен вместе со мной». Анри сосредоточенно смотрел на Ивонну и Лизу, и они в отчаянии переглянулись. Они были столь же уверены в личности Мерсье, как в преданности Анри, и в глазах у них отражалась паника. «Тогда это был его брат-близнец», — сказала Ивонна. «У него нет братьев», — возразил следователь. «Тогда кто-то похожий на него, как брат». «Множество людей похожи друг на друга по прошествии 2 лет», — заметил Анри. Наступило молчание, и следователь спросил: «Вы настаиваете на своих показаниях?» «Нет», — ответила Ивонна. «Нет», — повторила Лиза. Чтобы не заподозрить Анри, они согласились усомниться в собственных, самых что ни на есть достоверных воспоминаниях, но вместе с прошлым пошатнулось вокруг них и настоящее, и даже сама реальность. Анри пришел в ужас от того растерянного недоумения, что затаилось в глубине их глаз. «Прочтите, пожалуйста, и подпишите», — сказал следователь. Анри перечитал страницу. Изложенные нечеловеческим языком, его показания теряли всякую силу, и он без смущения подписал их, однако с сомнением следил глазами за выходившими молодыми женщинами. Анри хотелось броситься вслед за ними, но ему нечего было сказать им. То был самый обычный день, похожий на все остальные, и никто не мог угадать по его лицу, что он совершил сейчас клятву преступления. Ламбер встретил его в коридоре без улыбки, но это совсем по другим причинам. Он был обижен тем, что Анри до сих пор не предложил ему встречу наедине. «Завтра я приглашу его на ужин». Да, дружба снова была позволена. Конец предосторожностям и угрызениям совести. Все так хорошо прошло, что можно было считать, будто вовсе ничего не случилось. «Так и будем считать», — сказал себе Анри, садясь за письменный стол. Он просмотрел почту, письмо от Мардрю. Поль выздоровела, но было желательно, чтобы Анри не пытался встретиться с ней. Прекрасно. Пьер Леверье писал, что готов выкупить акции Ламбера. Тем лучше. Он был честен и суров, ему не вернуть эспуар утраченной молодости, но с ним можно будет работать. Ага, принесли дополнительные сведения о мадагаскарском деле. Анри прочел напечатанные страницы. 100 000 убитых мальгашей против 150 европейцев. Террор царит на острове. Все депутаты арестованы, хотя они и осудили мятеж, их подвергли пыткам, достойным гестапо. На их адвоката совершено покушение с гранатой, судебный процесс заранее подтасован, и ни одной газеты, чтобы изобличить скандал. Анри достал авторучку. «Надо послать кого-нибудь туда. Винсан будет доволен, а пока он займется своей передовицей». Анри едва успел написать первые строчки, когда в дверях появилась секретарша. «К вам посетитель». Она протянула ему карточку «Мэтр Трюфо». У Анри защемило сердце. «Люси Бельем. Мерсье, мэтр Трюфо, что-то случилось, у него были сообщники. Пусть войдет». Адвокат нес в руках толстый кожаный портфель. «Я не задержу вас надолго», — сказал он и довольным тоном добавил. «Ваше показание произвело сенсацию. Отсутствие состава преступления обеспечено. Я глубоко счастлив». Ошибки, которые совершил этот молодой человек, ему пришлось бы искупать не в тюрьме. А вы дали ему возможность начать новую жизнь и совершать новые подлости, — сказал Анри. Но вопрос не в этом. Все, на что я надеюсь, — это никогда больше не слышать о нем. Я посоветовал ему уехать в Индокитай, — сказал мэтр Трюфо. «Прекрасная идея», — ответил Анри. «Пускай убьет столько индокитайцев, сколько погубил французов, и станет знаменитым героем, ну а пока вернул ли он досье?» «Именно», — сказал мэтр Трюфо. Он достал из портфеля объемистый пакет, завернутый в коричневую бумагу. «Я хотел вручить его вам в собственные руки», — Анри взял пакет. «Почему мне?» — в нерешительности спросил он. «Его надо было отдать мадам Бельем. Вы поступите с ним по своему усмотрению». «Мой клиент обязался отдать его вам», — бесстрастным тоном сообщил мэтр Трюфо. Анри бросил пакет в ящик. У адвоката были по отношению к Люси таинственные обязательства, однако это не означало, что он питает к ней нежное чувство. Быть может, он решил доставить себе удовольствие, отомстив таким образом. «Вы уверены, что здесь все?» «Безусловно», — ответил мэтр Трюфо. «Этот молодой человек отлично понял, что неудовольствие с вашей стороны может ему дорого обойтись. Мы о нем больше не услышим, я в этом уверен». «Спасибо, что пришли», — сказал Анри. «Вы не думаете, что нам следует опасаться опровержения?» «Не думаю», — сказал Анри. «К тому же вокруг этой истории не было никакой шумихи». «Нет, к счастью, она очень быстро прекратилась». Наступило молчание, которое Анри не пытался нарушить. Мэтр Трюфо в конце концов решился. «Ну что ж, оставляю вас работать. Надеюсь встретиться с вами в ближайшее время у мадам Бельем». Он встал. «Если когда-нибудь у вас возникнут хоть малейшие неприятности, дайте мне знать». «Спасибо», — сухо сказал Анри. Как только адвокат вышел, Анри открыл ящик. Рука его замерла над коричневой бумагой. Ни к чему не прикасаться, отнести пакет к себе в номер и сжечь, не глядя. Но он уже срывал тесемки и раскладывал на столе бумаги. Письма на немецком, на французском, отчеты, показания, фотографии. Декольтированная, усыпанная драгоценностями, Люси в окружении немцев в мундирах. Сидя между двумя офицерами перед ведерком для шампанского, Жозетта смеялась во весь рот. И вот она, в светлом платье посреди лужайки. Ее обнимал красивый капитан, и она улыбалась ему с тем видом счастливого доверия, который так часто поражал Анри. Волосы ее свободно не спадали на плечи, она казалась моложе, чем сейчас, и гораздо веселей. Как она смеялась! Положив фотографии на стол, Анри заметил, что пальцы его оставили на глянцевой поверхности влажные следы. Он всегда знал, что Жозетта смеялась в то время, как Ивонны и Лизы тысячами агонизировали в концлагерях. Но то была давняя история, надежно скрытая за удобной завесой, которая смешивает воедино прошлое, разлуку и небытие. Однако теперь он видел собственными глазами, прошлое было настоящим, стало настоящим. «Моя любовь». Капитан старательно писал французские фразы, перемежая их короткими фразами на немецком, короткими страстными фразами. Казалось, он был очень глуп, очень влюблен и очень печален. Она любила его, он погиб, она, должно быть, много плакала. Но сначала она смеялась. Как она смеялась! Анри снова завязал пакет и бросил его в ящик, который запер на ключ. «Завтра я все сожгу». А пока ему надо было закончить статью. Он снова взялся за перо. Анри собирался писать о справедливости, о правде, протестовать против убийств и пыток. «Надо», — настойчиво говорил он себе. «А если он откажется делать то, что надо было делать, он станет виновным вдвойне». Чтобы он не думал о себе, существовали эти люди там, которых следовало пытаться спасти. Анри работал до 11 часов вечера, не выбрав времени для ужина. Ему не хотелось есть. Как и в былые вечера, он поехал за Жозеттой к концу спектакля и ждал ее в своей машине. На ней было воздушное манто цвета тумана. Она была сильно накрашена и очень красива. Жозетта села рядом с ним и заботливо уложила вокруг себя облако, которое ее обволакивало. «Мама сказала, что все прошло хорошо. Это правда?» — спросила она. «Да». «Успокойся», — ответил он. «Все бумаги сожжены». «Это правда?» «Правда». «И тебя они заподозрят в том, что ты солгал?» «Не думаю». «Я так боялась весь день», — сказала Жозетта. «Я совсем без сил. Отвези меня домой». «Хорошо». Он долго ехал молча вместе с ней. Они направлялись к улице Гарибальди. Жозетта положила руку ему на рукав. «Ты сам сжег бумаги?» «Да». «Ты их смотрел?» «Да». «Что же там все-таки было?» «Наверняка никаких гадких фотографий», — с тревогой в голосе сказала она. «Меня никогда не снимали на гадкие фотографии». «Не знаю, что ты называешь гадкими фотографиями», — с усмешкой ответил он. «Ты была с немецким капитаном, и ты была очень красива». Она ничего не ответила. Это была все та же Жозетта, та самая, но за ней он вновь видел слишком веселую, красивую девушку, которая смеялась на фотографии, безразличная ко всем несчастьям. Отныне она всегда будет между ними. Он остановил машину и проводил Жозетту до подъезда. «Я не стану подниматься», — сказал он. «Я тоже устал, а мне еще многое надо сделать». Она широко открыла растерянные глаза. «Ты не поднимешься?» «Нет». «Ты сердишься?» — спросила она. «В тот день ты сказал, что нет, а теперь рассердился?» «Я не сержусь». «Этот человек любил тебя, и ты любила его. Ты была свободна?» Он пожал плечами. «Возможно, это из-за ревности. У меня нет желания подниматься к тебе сегодня». «Как хочешь», — сказала Жозетта. Она грустно улыбнулась ему и нажала на кнопку. Когда Жозетта исчезла, он долго стоял, глядя на освещенный лестничный пролет. Да, возможно, это просто-напросто ревность. Ему было бы невыносимо обнимать ее этим вечером. «Я несправедлив», — говорил себе Анри. Но справедливость была тут ни при чем. Разве женщины спят ради справедливости? Он уехал. Когда на другой день Анри пригласил его поужинать, Ламбер все с тем же хмурым видом ответил: «Сожалею, я занят». «А завтра?» «Завтра тоже. На этой неделе все вечера у меня заняты». «Тогда отложим до следующей недели», — сказал Анри. Невозможно объяснить Ламберу, почему он не пригласил его раньше. Но через несколько дней Анри решил возобновить свою попытку. Ламбер наверняка будет тронут его настойчивостью. На языке его вертелись слова маленькой убедительной речи. Когда, поднимаясь по лестнице в редакцию, он встретился с Инако. «А, вот и ты», — дружески сказал Анри. «Как дела?» «Ничего особенного», — ответил Сазанак. «Он располнел и стал далеко не так красив, как прежде». «Ты не вернешься назад на минутку? Мы не виделись целую вечность», — сказал Анри. «Не сегодня», — ответил Сазанак и вдруг торопливо сбежал по лестнице. Анри поднялся на последние ступеньки. В коридоре его, похоже, поджидал Ламбер, прислонившись к стене. «Я только что встретил Сазанака», — сказал Анри. «Ты его видел?» «Да». «Ты встречаешься с ним иногда?» «Что с ним сталось?» — спросил Анри, открывая дверь своего кабинета. «Я думаю, он осведомитель полиции», — странным тоном произнес Ламбер. Анри с удивлением взглянул на него. На лбу Ламбера выступил пот. «Что тебя навело на эту мысль?» «Вещи, которые он говорил мне». «Разумеется. Наркоман, который нуждается в деньгах, это как раз тот тип, из которого можно сделать осведомителя», — согласился Анри. И с любопытством добавил. «Так что же он тебе рассказал?» «Он предложил мне забавную комбинацию», — отвечал Ламбер. «Обещал выдать мне негодяев, которые убили моего отца, в обмен на некоторые сведения». «Какие сведения?»